И так судьба решена. Отныне и вплоть до 1935 года он исследователь неизведанных земель. Вначале он ученик и сподвижник великого Пржевальского, которого Чехов назвал «человеком подвига, веры и ясно осознанной цели». Потом сам сделал ряд выдающихся открытий в сердце Азии. Среди них открытие развалин мертвого города Харахотто. В нем множество книг, целая библиотека. Харахотто в свое время был одним из крупнейших административных центров тангутского государства. Погиб он под ударами полчищ Чингисхана. Впервые об этом городе упомянули известные русские исследователи Потанин и Грунгржемайлы. Это была пятая экспедиция Козлова. 16 декабря 1907 года, отправляясь в далекое путешествие, Петр Кузьмич Козлов записал в дневнике: «Впереди просторы Центральной Азии, тысячи верст пути и годы жизни лицом к лицу с природой и радость открытий». Русское географическое общество поставило перед Козловым задачи исследовать Среднюю Южную Монголию, изучить озеро Кукунор, посетить северо-западную Сычуань. Сам путешественник втайне мечтал разыскать в пустыне Гоби развалины древнего города Харахотто. Ни один европеец не побывал здесь, еще никому не удавалось ступить на древний караванный путь и увидеть этот город. О нем ходили лишь легенды. Одну из них Козлов и записал, он же воспроизвел и такой рассказ монгола. «Слыхал я от стариков, что в устье реки от озера Сухунор на восток есть каменная река. Как вода в реке, по земле камни текут. Куда текут, не знаю, и еще там есть большой город, огромный город со стенами и башнями. Только город совсем пустой, мертвый город Харахотто. Некоторые люди говорят, что называется этот город Эрге-Хара-Бурюк, источник силы». Почему многие столетия наука ничего не знала о Харахотто? Причина проста. Нелюбовь к иноземцам и суеверный страх окрестного племени таргаутов, которые считали, что посещение развалин принесет им несчастье. Поэтому они умышленно указывали путникам такие маршруты, по которым можно было удалиться от мертвого города, но никак не попасть в него. И вот теперь на поиски отправился Козлов. Перевалив Гобийский Алтай, его экспедиция спустилась в межгорную котловину. Путешественник сумел заслужить уважение местных жителей, расположить их к себе, добился интересных сведений о таинственном покинутом людьми городе. Монгольский князь Балдын Дзасак, невысокий старичок лет 60, был весьма удивлен, когда услышал от Козлова Харахотто. Говорят, там на развалинах бывают таргауты и втихомолку ищут скрытые богатства. Неужели? Не скрыл своего волнения князь. Какие богатства? Разные, говорят, не стал уклоняться от откровенности Козлов. Будто правитель Харахотто Хара Дзяньзунь, когда город осадили враги, двух жен своих убил, а богатство в землю зарыл. Сам потом в бою погиб. Другие говорят, что жены сами умерли, а правитель зарыл с ними много добра. Таргауты ищут эти богатства. Внутри крепости у субурганов они вырыли глубокий ров и уже достигли крыши кладовой, как вдруг из ямы выскочили две змеи, красные и зеленые. Поняв, что это жены правителя, стерегущие клад, таргауты все бросили и убежали. Больше не копают. Нечистое место, заколдованное. Ты русский, ты знаешь, что только вам, русским, под силу такие работы. Мне кажется, таргауты не станут препятствовать вам и позволят произвести раскопки. Князь, а вы могли бы нам помочь? Балдык Засак взглянул на Козлова, минуту помолчал. Ты мне нравишься, путешественник. До сих пор там никто не был. Таргауты так скрывают Харахотто и старинный путь через город, что попасть туда трудно. Но ты попадешь. Я дам тебе проводников. Просто как прибудешь в ставку Торгаутского князя, объяснишь. Я давно знал о мертвом городе Харахотте. Балдын Дзасак помог мне верблюдами и проводниками».